Глава 20. Вольный, он же Кельц, Перун. «Как-то ты хреново выглядишь, Ивар!» — произнес я, перерезав цепи, держащие парня, и аккуратно укладывая его на холодный кафель. Впрочем, судя по внешнему виду пленника, дискомфорт от холода был его наименьшей проблемой. Все же на сыне убиенного патриарха живого места не было. «Ты здесь откуда?» По мере того, как я вливал в парня эфир, голос Ивара звучал все громче. Сейчас, помимо сил, к нему возвращалась и чувствительность, так что, чтобы лишний раз не напрягать организм перенесшего пытки парня, пришлось сколоть ему пару стимуляторов, смешанных с анестетиками. «Как обычно, мимо проходил. Иду, бреду, и тут слышу, как кто-то знакомый орет. Ну и думаю, дай загляну». «Заглянул, и точно, ты тут прохлаждаешься, пока в городе всякая ерунда творится». Взяв у Агаши протянутую фляжку с водой, приподнял голову товарища и аккуратно влил жидкость ему в рот. «Врешь, я уже давно не могу кричать!» С намеком на возмущение пробулькал парень. «Вы захватили город? Как ты умудрился довести свои войска сквозь пепел? Или ты вместе с имперцами прибыл?» «Воу-воу, полегче, Ивар!» Притормозил я парня, который, несмотря на слабость, подался вперед, пытаясь подняться на локтях. «Какие войска? Какие имперцы? Нас тут двое всего. Ну, чуть позже еще несколько человек подтянется. Если, конечно, Леонов в какую-нибудь передрягу не встрянет. Как он это любит?» Раздавшийся позади смешок спутницы я проигнорировал. «Ни хрена не понимаю». «Агаши, позови кого-нибудь. Пусть труп упакуют и носилки принесут. Перетащим товарища в более комфортные условия». Повернулся я к девушке, внимательно разглядывая соседа Ивара. Старик, выглядевший чуть хуже Кэмпбелла, пусть и не имевший такого количества следов побоев, что были на парне, изрядно пованивал. Судя по всему, он помер не меньше 3-4 дней назад. Печальная кончина для человека, некогда возглавлявшего род Кравцовых. «Агаши?» Вот теперь Ивар чуть ли не вскочил, а его глаза-щелки расширились до прежних размеров. «Что эта тварь здесь делает?» «Я тоже рада тебя видеть, родственничек. И рада, что ты живой». Не обратила внимания на оскорбление, ну или сделала вид, что не обратила, девушка. «Пойду найду людей». «Игорь, это из-за нее, и старухи мы!» Начал было парень, когда Син вышла, но я мягко надавил ему на грудь, заставляя лечь обратно. «Я в курсе, не переживай», — произнес я, вливая очередную порцию эфира в измученный организм. «Но о произошедшем мы поговорим позже, когда ты начнешь более-менее соображать». Син вернулась почти сразу же, в сопровождении 4 крупных мужчин с носилками и мешком, позади которых маячил мелкий шнырь. Его я при первом знакомстве нарек крысом. На что у того хватило ума не спорить на сей счет и молча принять новый позывной. «Крыс, тело в мешок и в холодильник!» — приказал я щуплому мужичку неопределенного возраста с длинной седой бородкой и усами. Помимо этого, он еще и передвигался, сгорбившись и постоянно держа перед собой ручки-лапки. «Уважаемого Ивара вместо получше, и пусть кто-нибудь из доверенных лиц проследит за его безопасностью». «Слушаюсь, Игорь Владиславович!» Согнулся крыс так, что будь ростком еще поменьше, и фактически бы лег грудью на пол. «Да, и собери мне оставшихся сержантов в главном зале. Будем решать, каким количеством крови вы, юродивые грехи свои перед малой родиной, смывать будете». Посторонившись, я дал возможность двум молчаливым мужикам, старавшимся не смотреть в мою сторону, положить парня на носилки. После, закачав в Ивара еще одну порцию эфира, пообещал навестить в ближайшее время. Сам же я направился следом за крысом, который уже вполголоса матерился в рацию, угрожая всеми возможными смертями, если кто-то из долбанных дебилов не появится в зале через 10 минут. Невысокого он, однако, мнения был об умственных способностях товарищей. Совещание вышло продуктивным. Конечно, если это можно было назвать совещанием. После которого из зала вынесли 5 трупов и одного калеку. Причем лично мне успокаивать пришлось только 2, решивших первыми высказать несогласие с новой политикой партии. Остальных, самые догадливые командиры джоников, приговорили самостоятельно. Так что дальше разговор пошел куда продуктивнее, и по итогу проведать Ивара я направился в прекраснейшем расположении духа. Покалеченного Кэмпбелла обнаружил в личных покоях Мантиса, куда меня проводил крыс, а после услужливо открыл дверь в обитель главаря вольного города. Вначале был приличных размеров кабинет, который оказался попросту завален многочисленной дорогущей мебелью, буквально кричащей об искусице человека, до недавнего времени здесь обитавшего. Следом за рабочим местом, видимо, Мантис считал, что отдыхать нужно как можно ближе к работе, располагалась спальня еще больших размеров. Судя по всему, для ее создания объединили несколько кабинетов поменьше и хорошенько так украсили. Многочисленные тяжелые шторы, мягчайшие ковры, резная мебель и куча другого хлама, подчеркивающего, что здесь изволит отдыхать не последний человек в городе. «Эх, Мантис, Мантис, ты не просто скользкий гад, но еще и хомяк-клептоман, который тащит в свою нору все, что блестит. А я смотрю, ты времени зря не терял», — с улыбкой произнес я, рассматривая, как над забинтованным парнем, лежащим на огромной кровати, склонилась аппетитная девица в легком и довольно фривольном наряде. Судя по всему, она была из личного гарема командора-хомяка. «Это не я», — парень отвел руку девушки, пытавшейся покормить его с ложки. «Какой-то мелкий дед с седой бородой тут суетился, вроде Штепан Дворж. Просто крыс. Не стоит запоминать имена и фамилии тех людей, которые могут не дожить до следующего утра». Прервал я Ивара, а после цикнул на девушку. «Брысь отсюда и принеси нормальной еды». «Но господину тяжело будет есть твердую пищу», — пискнула храбрая девица. Но, увидев выражение моего лица, тут же испарилась в верном направлении, то есть в сторону двери. «Ишь, заботливая какая!» Покачал я головой, усаживаясь на шикарнейшее кресло, стилизованное под старину, но при этом с функцией вибромассажа. Ее бы доброту с заботой да в тот момент, когда тебя пытали да пальцы отрубали. «И что бы она сделала?» Ступился за даму рыцарь в сияющих бинтах. «Имея доступ к телу командора? Отравить, придушить, поджечь, зарезать. Мне продолжать?» Посмотрел я на Ивара. «Пожалуй, не стоит, а то еще паранойя разовьется», — рассмеялся парень. «Ты мне лучше объясни, что происходит, и почему все эти люди тебе подчиняются, и где, черт возьми, этот ублюдок Мантис, и что с матерью и сестрами?» «Объяснить? Почему бы и нет, тем более времени у нас до самого утра». Я поерзал, устраиваясь поудобнее, но умная автоматика кресла оказалась умнее меня и почти мгновенно подстроилась под все изгибы тела и завибрировала. «И все бы отлично, не будь на мне брони». «А сейчас, кстати, сколько времени?» — уточнил Ивар. «В спальне окон не имеется, а в пыточной как-то трудно отслеживать ход времени». «Тоже утро, но это утро сегодняшнее. Действовать же мы начнем утром завтрашним. Так что времени тебе восстановиться хватит с лихвой». Успокоил я парня и начал свой рассказ с самого начала, то бишь с посещения Любичей. Впрочем, его этот момент мало интересовал. Лишь сказал, что уродов из лаборатории я слишком быстро казнил. Мол, стоило их потом прилюдно сжечь или подвесить где-нибудь на городской стене, чтобы туристов развлекать. Нравится мне ход мысли Ивара. А еще очень рад, что перенесенные испытания не сломали его. А даже наоборот, сумели закалить. Отличная заготовка для разящего врагов меча. В общем, Хорхе тот оказался довольно упертым парнем и на контакт сразу не пошел. Наконец, перешел я к событиям прошлой ночи. То ли совсем идейный, то ли со страху не сразу вспомнил нужную информацию, но поработать над ним мне и твоей сводной сестренке пришлось никак не меньше 10 минут. И хочу сказать, что для допроса в полевых условиях этот срок совсем не маленький. При упоминании о Гаше Ивар недобро прищурился, но промолчал. Но, так или иначе, безопасный маршрут к мэрии Хорхе нам показал. И даже любезно связался с ближайшими отрядами джоников, сообщив им, что странная парочка, то бишь мы, рванула в сторону внешнего периметра. Я усмехнулся. Ты бы видел, насколько хорошо человек может врать бывшим товарищам, когда перед ним лежат трупы всего его отряда. В общем, дорога к мэрии была фактически открыта. От этого же сержанта мы узнали, что здесь действительно руководит Мантис, который после бегства из Нью-Кэмпбелла вначале умудрился пристроиться у Кравцова, а после экспедиции в столицу и грабежа Пугачевых решил основать бандитскую вольницу. Я потянулся и поглядел в сторону двери, гадая, куда там подевалась эта девица. Жрать хотелось чертовски, А последнее, что хоть как-то напоминало еду, я видел в пластиковой миске этого хорька-торговца. То есть больше 12 часов назад. «Этот момент я помню», — кивнул Кэмпбелл. «Манти с самого начала мутил воду, но при этом умудряясь не переходить ту грань, когда вторая мразь по фамилии Кравцов приставил бы его к стенке. Зато когда Мантис поднял всю ту шваль, которую Кравцов так легкомысленно сгреб с орбитала, что-то делать было поздно. Мне все интереснее. Что же такого разведка увидела или с кем она столкнулась в столице, что после этого все полетело к чертям?» — задумчиво произнес я. «А как ты сам-то попал в плен к командору?» «После образования вольницы Кравцов направил меня и своих людей усмирять один из кварталов, в котором одна из общин взбунтовалась и собиралась перейти на сторону вольных. Но разведка Константина облажалась, и нас там ждала засада. К тому же среди посланных Кравцовым людей оказались предатели, что ударили нам в спину. Ивар немного замялся, но я ободряюще кивнул, и парень продолжил. Я... В общем, на тот момент я не знал, стоит ли вообще сражаться с Мантисом и его людьми. И за матери с сестрами, — понимающе произнес я. Да, мама совершила ошибку и поплатилась за это. Мы все за это расплачивались. Кэмпбелл сжал кулаки, и на покалеченной руке, лишенной пальцев, сквозь бинты проступила кровь. Этот ублюдок Константин обращался с ней будто с беспородной дворнягой, разве что на цепь не посадил. Может, оттешило его самолюбие, или он так отыгрывался на ней за провал своего плана. Но то, что он с ней вытворял, я ничего не мог сделать!» От злости парень заскрипел зубами. «Этот урод мне прямым текстом сказал, что если я посмею противиться его приказам, первый к его гвардейцам отправится Кена, следом Гевина». Он расширил глаза и резко дернулся. «Мне надо идти их спасать. Помоги мне. Я буду перед тобой в вечном долгу. Нужно будет, покину рот и присягну на верность. Игорь, помоги, прошу». «Интересное предложение», — медленно произнес я, и Ивар напрягся, ожидая следующих слов. «Но и Исаевы всегда помнят тех, кто им помогает. А твою помощь, когда ты спас моих людей без лишних вопросов, предоставив воду, я не забыл. Так что позволь сейчас мне позаботиться о тебе и твоей семье. Ну и о врагах, само собой, разумеется». Теперь уже Кэмпбелл несколько секунд разглядывал меня. «Следующим утром!» «Следующим утром!» — кивнул я. «Не успеет еще до конца рассеяться сумрак рассвета, как Кравцов будет стоять перед тобой на коленях. И ты дашь мне его лично убить, если не будешь делать глупостей!» В очередной раз кивнул я. «Отлично!» — возбужденно заблестели глаза парня. «Я терпел многие дни и ночи, потерплю еще одни сутки». «А что все-таки с Мантисом? Его ты убил?» «Нет. Тут неувязочка вышла». Виновато развел я руками. «Мне кажется, это гнида одаренная. По крайней мере, чем-то другим его сверхъестественную удачу и чуйку на неприятности я объяснить не могу. Мы когда с Агашей проникли в мэрию, он уже исчез». «Как исчез?» — удивился Кэмпбелл. «Вот так, будто по волшебству. Мы поговорили с парочкой его приближенных, на которых указал крыс. И те утверждают, что их босс несколько суток назад, как раз тогда, когда мы стали активно прощупывать оборону на возможность проникновения внутрь города, стал себя странно вести. Свел все контакты с непроверенными людьми на нет, даже наложницам своим из гарема не давал находиться в спальне, пока спал. Порой неожиданно исчезал на несколько часов, а также внезапно появлялся. А когда мы с Агашей наводили шороху в вольном, он буквально испарился. И никто не видел, куда он делся, — неверя произнес Ивар. Но даже если так, почему его прихвостни выполняют твои указания? Командор, конечно, та еще мразь, но далеко не дурак, и поэтому прекрасно понимал, что одним лишь мясом власть не удержать, — пояснил я и продолжил. Так что и среди его командиров есть разумные люди. Мне же оставалось только найти таких. И на наше счастье Хорхе знал одного такого. И этот человек как раз сегодня нес дежурство здесь. Ну, а дальше дело техники. Я привел ряд убедительных доводов. Тот с ними не согласился и умер. Зато его помощник оказался куда благоразумнее. Так что здание быстро перешло под наш контроль. Хоть это была и грязная работенка. После этого я приказал вызывать остальных командиров по отдельным каналам. С приказом явиться сюда. «И что, никто не сполошился?» — удивился Кэмпбелл. Пусть и вызывал ты их по одному, но они же должны были между собой общаться. И общий сбор, который вроде бы и не общий, должен был их встревожить. Но тут дело уже больше в психологии. Пиратские вольницы тем и плохие, что здесь процветает паранойя. Нездоровая конкуренция и желание обмануть ближнего своего. Единственный, кому можно верить, относительно, конечно же, это главарю. Тот попросту кровно заинтересован в верности подчиненных. Вот все и решили не делиться друг с другом подозрениями, а прибыть первыми по зову босса. Ответил я и повернулся на звук открываемой двери. «Ну, наконец-то! А то я подумал, что ты нас решила голодом заморить». В спальне появилась все та же девушка, которая толкала перед собой небольшую хромированную тележку, заставленную множеством блюд в три этажа. «Извините, господин, повара не оказалось на месте, пришлось искать тех, кто умеет готовить, среди находящихся в здании», склонив голову, произнесла темноволосая красавица. «Где вам накрыть?» Вместо ответа я встал и, подойдя к круглому столику, стоящему в центре спальни, поднял его и, едва не оторвав столешницу, подтащил вплотную к кровати. Дождавшись, пока наложница закончит расставлять блюда, что она, кстати, сделала с отменной ловкостью, спровадил ее прочь. «Игорь, мне, конечно, лучше, но боюсь, что не смогу съесть ничего твердого». Начал был Ивар, но я просто приложил ладонь ко лбу парня и хорошенько вдарил эфиром. Кэмпбелл сперва охнул, будто получил поддых, а после выгнулся в кровати дугой, чтобы через мгновение упасть обратно. «Все еще думаешь, что не сможешь поесть?» — спросил я, глядя на парня, но тот будто меня не слышал. Едва открыл глаза, как тут же схватил с подноса огромный кусок хорошо прожаренного мяса и впился в него зубами, будто дикий зверь. Ударная порция эфира, полученная организмом, запустила регенерационные процессы, которые буквально за несколько мгновений сожгли без того истощенные за время пленения энергетические запасы Ивара, и теперь пожирали сам организм. Так что парня сейчас обуял такой голод, что он бы и деревянную ножку стола сгрыз, не будь здесь нормальной еды. Процесс, запущенный мною, и для обычного человека был опасен, а уж для одаренного и вовсе грозил летальным исходом. Особенно протекая он под контролем менее опытного одаренного, не способного контролировать сам эфир. Благо, за последние месяцы я стал куда опытнее в этом. В общем, судя по тому, что Ивар не спешил отбросить коньки, а лишь с космической скоростью уничтожал принесенную еду, я пришел к выводу, что все идет удачно, и стоило бы и самому перекусить. Так что следующие 20 минут мы провели в тишине. Конечно, если не считать урчащие звуки, исходящие от Ивара. Последние крохи со стола Кэмпбелл запихивал себя уже через силу, а глаза держал открытыми лишь каким-то чудом. И тем не менее, приговорив еду окончательно, он еще что-то пытался произнести непослушным языком. Но я лишь покачал головой в ответ и, коснувшись пальцем его горячего лба, отправил парня в страну сновидений. Чуть позже продолжим разговор. За дверью, ведущей из спальни в кабинет, меня поджидали трое. Агаши, крыс и все та же услужливая девица. «Как проснется, приведешь его в порядок и принесешь еще еды», — приказал я бывшей наложнице. «И с этого момента считай, что если что-то приключится с Иваром за то время, что он здесь находится, ты умрешь. Сразу и без всяких попыток оправдаться. Доходчиво». «Более чем, господин», — низко поклонилась девушка. «Можно мне к господину Кэмпбеллу?» Махнув рукой, отпуская ее, я повернулся к крысу. «Есть что сказать?» «Вольным начинают ходить слухи. Многие заметили отсутствие командиров, да и то, что самого командора Мантиса не видно вторые сутки, заставляет простой люд волноваться», — начал доклад крыс. «Я позволил себе пустить слушок, что тот отбыл на сверхсекретную операцию. Но шпионы господина Кравцова, которые, несомненно, присутствуют в Вольном, не настолько глупы, чтобы поверить в подобное». «И этого хватит. Пускай Константин немного напряжется», — кивнул я. «Что по поводу моих людей?» «Два часа назад они перешли через стену», — ответил мужичок. «К сожалению, в связи с тем, что вы потребовали помимо них самих прихватить и доспехи, быстро и скрытно провести через город их не получится. Так что в лучшем случае здесь они появятся не раньше, чем к вечеру». «Пойдет. Да, кстати, насчет слухов. Знаешь что, подкинь-ка еще одну порцию. Якобы люди Кравцова издалека видели, как к городу направлялась крупная армия со стороны моих владений, — распорядился я. Крыс на мгновение задумался, а после, медленно кивнув, и спросил позволения удалиться исполнять указания. «А ты ему доверяешь?» Оставшись наедине со мной в кабинете ушлого командора, первым делом спросила Агаши. «Ему? Да. Он, в отличие от многих, не просто боится, но еще и надеется в будущем хорошенько пристроиться. Поэтому и будет вон из кожи лезть, чтобы завоевать доверие. Но о нем и ему подобных позволь беспокоиться мне», — успокоил я девушку. «Для тебя же у меня есть приказ. Хотя нет, скорее просьба. Дело опасное, а времени на подготовку нет от слова совсем. Поэтому ты вправе отказаться». «И никаких штрафных санкций за это не будет?» «Абсолютно», — подтвердил я, а после улыбнулся. «Впрочем, как и бонусов». «Вот это сейчас было нечестно», — надулась Агаши. «Излагай давай». Резиденция Кравцовых. Чуть позже. Кельц. «Константин Михайлович! Константин Михайлович!» Склонившись над патриархом, дворецкий нерешительно замер, не смея дотронуться до патриарха. Но тут коммуникатор на его руке требовательно завибрировал, и седовласый мужчина, затаив дыхание, дотронулся до плеча господина. «Константин Михайлович, проснитесь, пожалуйста! Чего тебе, Петр?» Не открывая глаза, недовольно произнес молодой мужчина. Последние недели изрядно его измотали, и выслушивать очередную порцию неприятностей он совершенно не желал, тем более поздней ночью. «У вольных, то есть у мятежников, какая-то суета началась. Дозорные докладывают, что большая часть населения вольного, несмотря на ночь, уже на ногах». Старик поморщился, но исправляться уже не стал. «Да и в открытом эфире уже как полчаса крутится сообщение, что вот-вот начнется видеотрансляция». «Кто? Как? Зачем?» Еще не до конца поборов сонливость, растерянно пробормотал Константин, поднимаясь с кровати. «Неужели этот мантис что-то затеял? Включай!» Накинув на себя халат, Кравцов упал на кресло и с разрастающимся чувством тревоги уставился на экран. Открытой видеосвязью в городе уже давно никто не пользовался. Уж больно легко ее было перехватить. Так что ничего хорошего от предстоящего зрелища он не ожидал. «Ах ты ж сука! Ну а как?» — воскликнул Константин. Едва помехи на экране преобразовались в хорошо знакомого человека. «Исаев, падла, ты-то здесь откуда?» «Доброй ночи, жители славного города Вольный!» Тем временем начал патриарх, которому полагалось находиться за многие километры отсюда. Но Константин сразу понял, что Игорь находится в его городе. Огромное изображение герба рода Кравцовых за спиной, говорившего, недвусмысленно указывало, что этот козел обращался к слушателям прямо из мэрии. «Вы наверняка задаетесь вопросами, где же ваш командор и с какой целью я, барон Исаев, поднял вас в столь поздний час?» С легкой улыбкой на губах продолжал говорить Исаев. «Что ж, не буду вас томить и начну все по порядку. Во-первых, насчет вашего командира. Проявив благоразумность и дальновидность, он покинул пределы города, передав мне бразды правления вольным. Да-да, теперь вы мои верноподданные, которых я обязан беречь и опекать. Впрочем, и у вас по отношению ко мне есть некоторые обязанности. Так что тут мы плавно переходим ко второму вопросу». «Что за ерунду он несет?» Не сдержав удивления, воскликнул Кравцов. Но никто не спешил ему объяснять происходящее, так что он замолчал и просто продолжил слушать. «И как всякие добропорядочные...» Тут Исаев позволил улыбнуться себе еще больше. «Подданные, вы обязаны стать на защиту рода. Так что с этого момента я объявляю всеобщую мобилизацию и приказываю вам очистить Кельц от рода Кравцовых, что так вероломно напал на своего соседа в столь тяжелый час для всей планеты». «Он идиот!» — облегченно выдохнул Кравцов и, не удержавшись, расхохотался. «Да его сейчас просто прикончат все те, кого он на убой отправить собрался! Какой же кретин!» прокашлялся барон. «Для всех достопочтенных граждан славного города Вольный и в частности для того, кто сидит сейчас в своей норе и радостно смеется, поясняю». Камера, передающая изображение, отъехала чуть назад, и рядом с Исаевым оказалась капсула с прозрачной крышкой, слегка покрытая изморозью. Впрочем, когда камера укрупнила изображение, лицо находящегося трупа стало видно предельно четко. «Для тех, кто не был лично знаком с ныне умершим, позвольте представить. Михаил Витальевич Кравцов, отец нынешнего патриарха», — продолжил Игорь. «Именно его бренное тело защищало вольный от массированного удара неизбирательного оружия массового поражения. А недобрая воля недоброго патриарха, стремящегося вернуть заблудших овец в стойбище, как многие тут думали. Еще раз повторю, для не самых сообразительных, щита нет, помер щит, сломался, и сейчас у господина Константина нет поводов сдерживаться». «Отец! Как так, отец?» Вглядываясь навеки застывшие глаза трупа, прошептал Константин, стискивая в руках подлокотники кресла. «Константин Михайлович!» — тихо произнес дворецкий, не зная, горевать или радоваться произошедшему. Он прекрасно понимал чувства господина, но теперь у того не было причин сдерживаться, и он мог покончить с мятежниками одним ударом. Тем более, что этот Исаев так удачно сам собрал их в одном месте. «Так, со вторым вопросом мы вроде как разобрались». Щелкнув пальцами, Исаев перевел внимание камеры на себя. «Теперь пара слов лично от меня. Так сказать, чтобы подтолкнуть сомневающихся или надеющихся отсидеться в сторонке. Мантис был необычайно любезен и представил списки людей, которых успел завербовать, пока находился под бочком патриарха. Не вижу смысла скрывать имена героев. Тем более, что список действительно впечатляет. И поблагодарить каждого лично я не успею». Картинка сменилась фотографиями, чередующимися с текстом, в котором содержалась краткая характеристика показанного человека. Похоже, Исаев слил базу в эфир в таком виде, в котором получил ее от Мантиса. «И да, еще небольшое уточнение. Для тех, у кого надежда умирает последней», — вновь заговорил барон, «досье транслируется всем и везде, то есть передается не только по видео, но и напрямую закрытые радиоканалы. Так что, скорее всего, ваш товарищ, находящийся рядом, прямо сейчас с удивлением узнает, что все это время нес службу не с товарищем по оружию, а с презренным предателем. Думаю, объяснять, как он огорчится от этой новости, не стоит. Ну а теперь, раз все поняли, фас!» «Константин Михайлович!» — потянулся старый дворецкий к Константину, но остановился, когда где-то снизу раздались едва слышные хлопки. «Как он умудрился это провернуть?» — едва слышно прошептал Константин, пустыми глазами уставившись в пол. «Господин, нам нужно уходить. На нижних этажах обезвредили несколько предателей, но обстановка становится опасной». В спальню ворвались два гвардейца в полном обмундировании. «Необходимо укрыться в убежище, пока гвардейцы зачищают усадьбу от предателей». Кравцов уже было собирался возразить, но, взглянув на экран и увидев на нем лицо одного из бойцов, с которым пересекался совсем недавно, ощутил, как у него по спине пробежал холодок. Смерть ходила совсем рядом. Быстро переодевшись в уже ставший привычным за последний месяц боевой камуфляж, Константин вышел в коридор, в котором отчетливо пахло дымом. «Пожар начался в гостевом крыле и постепенно движется в нашу сторону», — выслушав доклад по рации, доложил сопровождающий его гвардеец. «Что по Кэмпбеллам?» Двигаясь следом за охраной, по направлению к лифту спросил патриарх. «Мы послали людей их вывести, но доклада пока нет», — ответил охранник. «Боюсь, их могут и не успеть спасти. Уж больно быстро распространяется пожар». «Жаль», — без особых эмоций произнес патриарх. Сейчас он больше беспокоился о собственной безопасности. Но когда он запрется в бункере, чтобы переждать первую волну нападавших, ему бы не помешала приятная компания. Да и торговаться с Исаевым было бы куда удобнее, имея на руках несколько заложниц. Ивар наверняка жив, и через него на этого урода будет проще надавить. Пока Кравцов размышлял об этом, наконец подъехал лифт. Все четверо, уже изрядно кашляя, втиснулись в узкую кабину, и один из охранников нажал на кнопку спуска. Усадьба Кравцовых, располагавшаяся на самом большом холме города, находилась недалеко от десантного модуля и сама по себе представляла прекрасное убежище. Верхние наземные этажи выглядели как обычное, пусть и роскошное здание, оформленное в стиле центральных миров. То есть ярко, дорого и чрезвычайно броско. Минус первый уровень уже представлял из себя укрепленный ангар для техники, где сейчас располагалось несколько бронированных машин, и имел подземные выходы в городе, через которые можно было при необходимости скрыться. На втором подземном этаже уже располагались казармы для личного состава, небольшой плац и столовая с лазаретом, способный обеспечить существование небольшого количества бойцов из личной гвардии Кравцова. Ну и третий, самый главный и самый укрепленный этаж, представлял из себя центр управления городскими системами и был оснащен охранными системами похлеще некоторых банков в центральных мирах. «Что происходит?» — спросил Кравцов, когда лифт едва успел достигнуть первого этажа, а после освещение в кабинке погасло. «Похоже, перебои с НР...» — не успел до конца высказаться Дворецкий, как пол под их ногами резко исчез. А потом появился, заставив всех повалиться на пол. «Господин, вы как?» — первым пришел в себя гвардеец и тут же принялся ощупывать патриарха. «Живой, кажется...» произнес Константин, действительно пытаясь понять, целый он или нет. Чертовски болела нога, и, кажется, он здорово приложился головой о поручень. «Мы застряли между минус вторым и третьими уровнями», произнес охранник, рассматривая каменную стену, после того, как включил фонарик и раздвинул двери лифта. «Похоже, стопора успели сработать, иначе одними ушибами бы не обошлось. Какой-то хреновый лифт для убежища. Сдохнешь раньше, чем доберешься до безопасного места», раздраженно произнес Константин, разглядывая узкую щель, сквозь которую сверху пробивался свет. «По инструкции предполагалось, что эвакуация будет происходить по другому маршруту. Прошу сюда!» Выбив решетку на потолке, гвардеец встал на колено и сплел пальцы, делая замок. Константин, наступив на живую опору, схватился за край проема и, подтянувшись, оказался на крыше кабины. Следом за ним забрался телохранитель, тут же бросившийся открывать не до конца закрытую дверь, ведущую на второй этаж подземного убежища. На их счастье, та сопротивлялась недолго, позволив выбраться из западни. «Сейчас пройдем шлюз, минуя плац, и сможем спуститься по лестнице вниз, и вы будете в безопасности, господин», прикладывая руку к сканеру, зачем-то пояснил гвардеец. Массивная дверь бесшумно открылась, пропуская их внутрь убежища. Пройдя по широкому коридору, они вышли в большое помещение, которое гвардейцы между собой называли плацем, и где, в случае тревоги, должен был собраться личный состав, в данный момент дежуривший в убежище. И здесь действительно были люди, вот только не те, кого был готов увидеть Константин Михайлович Кравцов. «Ты? Ну откуда?» — воскликнул молодой человек. «Спорим, что за последний час ты не первый раз задаешь себе этот вопрос?» С отвратительно знакомой улыбкой спросил стоящий впереди встречающих Кравцова наглый барон. «Ты уверен, что стоит выпускать Ивара против этого урода?» — спросила меня Агаши, стальной хваткой вцепившаяся в Кенну и не давая той самой броситься на Кравцова. «Он представитель рода, и ему вершить правосудие», — ответил я, поддерживая едва стоящую на ногах Ильял. Будь моя воля, отправил бы ее на поверхность, а женщина буквально умоляла дать увидеть, как умрет ее мучитель. Про сестер Кэмпбелл вообще молчу. Тем временем Ивар, держа позаимствованный у меня меч, вышел на центр плаца, становясь напротив Кравцова. «Кенна, ну-ка быстро успокоилась и приземлила свой зад на пол! Хватит мельтешить у меня перед глазами!» Гаркнул я на девушку, барахтающуюся в объятиях Син. «Госпожа Льял, вам бы я тоже порекомендовал присесть». Кенна гневно посмотрела на меня. Похоже, даже месяц общения с таким уродом, как Кравцов, не смог исправить характер этой особы. Впрочем, приказ она выполнила, присев рядом с матерью на скамейку, которую Агаши подтащила поближе, используя свой дар. Две других сестры, Гевина и Юна, стали позади Льял и, не отрывая взгляда, следили за братом. «Ну что, господа, думаю, что нет смысла объяснять причину дуэли, которую так неосмотрительно предложил господин Кэмпбелл», осуждающий произнес я, Ну и чтобы было хоть как-то уравнять шансы, использование дара запрещено. «Завязывай с этой комедией, Исаев!» — произнес Константин, держа в руках слишком большой для аристократических хиленьких ручек меч, снятый из трупа сопровождающего его охранника. «Я же прекрасно понимаю, что живым мне отсюда не выбраться. Так с какой стати мне подчиняться твоим надуманным правилам?» «Так-то умирать тоже можно красиво. А тебе еще и позволяют это сделать не как безродной собаке», — пожал я плечами. «Не хочешь защищаться? Что ж, твоя воля. Ивар, будь добр, прикончи его побыстрее. Нам еще ту кашу, что на поверхности заварилась, расхлебывать». «Можно подумать, что это само по себе произошло». Тихо-тихо, так что услышали абсолютно все присутствующие, пробормотала Агаши. «С радостью!» — взревел молодой Кэмпбелл, который после ударной дозы эфира и хорошей кормежки, пусть и не пришел в прежнюю физическую форму, но, по крайней мере, твердо стоял на ногах и мог нормально держать меч. Не дожидаясь повторного предложения, Ивар рванул вперед и взмахнул мечом сверху вниз, опуская аспид на голову Кравцова. Но тот, неловко отпрыгнув назад, сумел парировать удар, пусть и открывшись с другой стороны. Однако и Ивару до прежней скорости было далеко, а меч у него находился в левой руке. Так что смертничек успел прикрыться, подставив под удар лезвие. Раздался лязг металла, и на пол упал меч, выпавший из руки Кравцова, не привыкшего держать ничего тяжелее ложки. Кэмпбелл победоносно воскликнул, пинком опрокидывая противника на спину и вновь занося меч над поверженным. Ощутив легкий ветерок эфира, донесшийся со стороны сражающихся, я напрягся, готовый в любой момент подстраховать товарища. Но прежде чем Кравцов успел совершить подлянку, Ивар опустил аспид вниз, спарывая живот соперника от паха до шеи. А следующим ударом отсек тому голову. Прям дни отсеченных голов какие-то пошли. «Неплохо сработано, но над техникой еще нужно поработать», — произнес я, подходя к парню и забирая меч. «Ну а теперь, раз с развлечениями покончено, пора бы этот городишко прибрать к рукам окончательно». Торре, Перун. «Есть какая-нибудь информация от Исаева?» Зайдя на пункт управления, первым делом поинтересовался Валентина. «Никак нет», — не вставая с места, доложил дежурный. «По-прежнему тихо. С утра пришло сообщение от Жилиных. Они готовы предоставить людей по первому требованию, если мы решимся отправиться за патриархом». «Угу, отправиться. Как же, знаю я этого старшего брата. Мы сейчас соберемся, а он нам навстречу из леса выкатится с горой добычи. «Уже проходили», — проворчал Ферита. «С другой стороны, лучше перестраховаться. Сообщи Ивану, что пусть готовится. Если через 4 дня Игорь не объявится, выдвинемся». «Хара!» — начавши было говорить дежурный, оборвал себя на полуслове, внимательно вчитываясь сообщение на экране. «Что такое?» — заметив необычное поведение подчиненного, спросил Валентина. «Господин патриарх, мы только что получили обрывки сообщения из столицы». «И в ней зашита метка наместника», — с трудом скрывая эмоции, произнес дежурный. «Орбитал вышел на связь.